«Да уж, в толпе ее не потеряешь», — хмыкнул Рой. Женщина посмотрела на него, потом снова на колоссальное создание, и с неверящей улыбкой потрясла головой. «Да, ни за что, мы и вправду можем взять у нее интервью, конечно, можете», — раздался голос гигантской дочери Динни, скосившей на них глаз. Все трое из бригады новостей подскочили от изумления. «Дайте закончить с этой, и пока ребята ее проверят, мы можем поболтать». Они смотрели, как сеть трубопроводов формируется вокруг цилиндра, спиралью спускаясь к земле, где Кайбзю сделала сложную распределительную систему под обсуждение процесса негромким ракочущим голосом с несколькими инженерами, ссылавшимися на раскатанный здоровенный лист бумаги с одного из больших принтеров отдела компьютерного проектирования. Один из тягачей с насосом подъехал и припарковался возле пакета фильтров. Операторы сняли с него рукав 6-дюймового диаметра и подтянули к распределителю. После нескольких мелких модификаций операторы насоса успешно справились с подсоединением рукава к распределителю и вытянули другой рукав от насоса в воду через край дока, а затем показали большие пальцы человеку у кормы тягача. Тот кивнул и запустил насос, своим вернувшийся к жизни под аккомпанемент рева громадного дизельного двигателя. Все видели, как задрожали, задергались трубы, наполняемые водой под высоким давлением. По мере того, как вода начала заполнять гигантскую башню фильтра, рокот становился все явственней. Проверив измерительные приборы, которые они подключили к распределителю, инженеры довольно переглянулись. Перекинувшись парой слов с Кайбзю, они отключили насос, затем перевели его в реверсивный режим и снова запустили. А пока специалисты были вовлечены в этот процесс, великанша очень осторожно отодвинулась от них на свободный пятачок бетона и улеглась, сложив руки на земле и положив на них голову. «Привет, я Кайбзю», — бодро начала она. «На случай, если вам интересно, думаю, они наверняка это поняли», — хмыкнул Динни, подводя маленькую группу. Ребята из новостей особого желания подходить, похоже, не испытывали. Кое-кто из рабочих притормозил рядом, чтобы посмотреть. Докер остановился в 40 футах, по его задумке, достаточно близко, чтобы кинооператор наверняка смог поймать в кадр голову его дочери целиком, и повернулся к репортеру. «Ну вот, начинайте интервью». Кейт сглотнула, бессознательно пригладила волосы, затем поправила каску на голове. Все они одели на себя соответствующее защитное снаряжение. Дин не только тяжело вздохнул, обнаружив, что на комплекте в его офисе под его именем загадочным образом проступила босс, и решил поговорить с Тейлор, когда они доберутся домой. Рептилистая улыбочка на ее мордахе утвердила его уверенность, что девушка была в курсе. К счастью, он сомневался, что кто-то в округе напрактиковался так же, как он в чтении выражений нечеловеческого лица. Ну и, свою дочь он знал. «Здравствуйте, Кайбзю», — начала рыжеволосая женщина несколько нетвердым голосом. «Я Кейт Эндрюс, новости канала WCVB5, из Бостона». «Да, я знаю», — ответствовала гигантская рептилия, «видела вас по телевизору». «Как?» — шепнул телеоператор коллеге. Тот пожал плечами и снова перекрестился, просто на всякий случай. «О, великолепно, чудесно, Итак, можно задать вам несколько вопросов?» «Конечно», — Кайбзю подняла в улыбке уголки рта. «Вперед!» Кейт повернулась к своей команде. Кинооператор сглотнул, видимым усилием собрался, прикрывая фасадом профессионализма нервозность, которую Динни по-прежнему мог в нем различить. Звукооператор посмотрел на колоссальную рептилии подобную фигуру, опустил глаза на маленький микрофон для крепления на груди и зарылся в набитый оборудованием рюкзак, который принес с собой, и немного погодя вынырнул с направленным микрофоном, который подсоединил к камере, пока ту удерживал оператор, протянул провод к магнитофону и подключил. «Ну, мы готовы?» — поинтересовалась Кейт. «Думаю, да. Мисс Кайбзю, можете сказать что-нибудь, пожалуйста, что-нибудь», тут же выдала та, вызвав у специалиста непроизвольную усмешку. Он немного повозился со своим оборудованием. «Так должно пойти». «Прекрасно», Кейт теперь выглядела менее напряженной. Журналистка повернулась к Тейлор. «Здравствуйте, Кайбзю», произнесла она в более профессиональном, отработанном тоне. «Здравствуйте, Кейт, рада с вами познакомиться», вежливо ответила дочь Динни, приглушив голос. Звукооператор, слушавший через наушники, мгновенно еще чуток подправил контроллеры. «Взаимно. Должна сказать, вы самый большой Кейп, какого я когда-либо встречала, или о каком слышала, если на то пошло». «О, на самом деле я не настолько большая», — пришел ответ, от которого все, кроме Динни, слегка напряглись. «Вам стоит посмотреть на моих родственников. Но, полагаю, в человеческих понятиях я довольно крупная», — Кайдзю с легкой улыбкой подняла гребень брови. «Слишком большая, чтобы побродить по городу, к сожалению». «А да, полагаю так», — на секунду во взгляде Кейт мелькнула тень растерянности, но затем она собралась. «Могу я спросить, почему вы делаете то, что делаете, а почему нет?» Повел плечами колоссальный силуэт перед ними. «Мне нравится помогать людям и выполнять работу такого толка. Идея родилась у мистера Эберта, а мы подумали, что это будет и интересно, и поправит положение дел для всех. Мы получили опыт и здорово повеселились, городу достались всяческие плюшки, в которых он нуждался уже очень, очень давно, и, как я это вижу, все в выигрыше». «Звучит разумно», — в ответе репортера все равно звучало легкое смятение. «Но даже для вас работы должно быть очень много. Как я понимаю, на данный момент вы занимаетесь ей на безвозмездной основе». «Да, это показалось правильным выбором. За главную задачу мы, конечно, не могли требовать плату. Единственная причина, по которой с танкером ничего не делали, состоит в том, что цена была слишком велика, чтобы город мог это себе позволить, а его перемещение было ключевым моментом плана. Я не возражаю сделать это в качестве одолжения мэру Криснеру. Полагаю, в будущем, когда все здесь наконец наладится, у нас будет еще много работы из других мест. По большей части мы будем брать за такого рода вещи разумные деньги на конкурентной основе, это кажется честным. Но мы всегда готовы помочь в случаях такого рода», — Кайдзю вновь улыбнулась. Дин не слушал, разом гордясь и веселясь от происходящего. «Разумеется, мы не хотим никого оставлять без работы. Скорее напротив, мы хотим заниматься делами, которые сделают жизнь лучше для всех, в меру наших сил. В конце концов, я член Союза, и не собираюсь отбирать работу ни у кого из иных его членов. Но ведь нет причин не зарабатывать на достойную жизнь, делая то, что у нас получается, верно?» «Да, это звучит совершенно разумно», — согласилась Кейт. «Честно говоря, подозреваю, что многие в вашем положении выжили бы из рынка столько, сколько смогли бы. Это не наш метод», — спокойно заверила великанша. «Для начала, нам это не нужно, и никто из нас не руководствуется выгодой в ущерб всему остальному». Кайдзю подняла голову и оглядела десятки слушавших их рабочих. «На самом деле, не думаю, что хоть кто-либо здесь так делает. Большинство из этих людей очень подготовлены во всевозможных делах. Все они усердные и преданные работники. Даже при нынешней экономике они вполне могли бы перебраться куда-нибудь еще и получить работу, если бы всем, что их интересует, были бы деньги. Но они остались. Как мне говорили, они, те, кто по крайней мере отчасти ответственен за поддержание функционирования города в нынешнем виде. Я уважаю это и хочу помочь. Мы все хотим». Она снова опустила голову на руки и добавила: «Не говоря о том, что мы завели здесь много друзей и нам это нравится. Это мой город в той же мере, как и для любого здесь, и я хочу видеть, как он восстанавливается и процветает». «Ясно. Могу я спросить, а изначально вы отсюда или откуда-то еще?» Кейт смотрела с легким опасением. Дочь Дин недолгую секунду разглядывала ее. «Я была рождена довольно недалеко отсюда, как и Сауриал и Раптавр. Думаю, можно сказать, что мы здесь были какое-то время, пока не наступил подходящий момент для встречи с людьми». Репортер медленно кивнула. «У меня есть вопрос относительно операции семьи Брактон-Бей, компании, образованной, чтобы предоставлять ваши услуги и ваших сестер. Чья это была идея?» «Изначально, мистер Эйберта», — посмотрела на него Кайдзю с улыбкой. Оператор повернул камеру, чтобы на несколько секунд поймать его в кадр, и вернул обратно на нее. «Мы были несколько удивлены. Юристы в СРД проделали восхитительную работу, утрясая все детали. У нас масса идей, которые мы надеемся вывести на рынок через ОСП. Например, ну, тут имеются кое-какие интересные перспективы в технологии», — ответила великанша. «Не тинкертех как таковой, скорее использование того, что мы можем, вроде таких штук». Гигантская голова указала на фильтрационную башню. «Я не инженер, хотя и учусь где только можно, но знаю довольно много хороших спецов, и мы наверняка можем довести до ума что-нибудь полезное. Не сразу, конечно, на данный момент мы все заняты, но кто знает, что принесет нам будущее». «Интересно», — судя по голосу, репортер говорила, что думает. «Один последний вопрос, если не возражаете. Наши исследователи сообщили мне, что в документах вашей компании оговаривается предоставление иных парачеловеческих услуг. На данный момент у вас в штате есть паралюди помимо ваших родственников? Пока нет, улыбнулась Тейлор, но мы рассматриваем эту возможность на определенном этапе. Мы заключили контракт на обеспечение безопасности с новой волной на время перемещения танкера, и они замечательно справились. Если на то будет их желание, мы были бы не против повторить это в какой-то момент. Они были очень любезны, и иметь дело с этой командой было приятно. Спасибо, Кайдзю. Было очень приятно с вами побеседовать, и я приношу извинения, что была в некотором замешательстве поначалу. Нет проблем, Кейт, мне также приятно было с вами поговорить. Кайдзю оглянулась на фильтрационную башню и повернулась к репортеру. С вашего позволения, надо возвращаться к работе. Разумеется, они смотрели, как чешуйчатая громадина осторожно встает на четыре лапы и пятится, пока не наберется достаточно места, чтобы развернуться, и возвращается к группе из СРД рядом с фильтром. Вскоре она уже создавала второй рядом с первым. Оператор вел камеру вслед за ней в течение примерно 20 секунд, снимая процесс, после чего повернулся обратно к Кейт, использовавшей этот промежуток времени, чтобы поправить волосы. Это была Кайдзю, последняя из паралюдей, появившихся на сцене Брактон-Бэй, города, известного в национальном масштабе самым высоким отношением числа кипов к никипам в стране. Потрясающие события прошедшего вторника, обошедшие всю планету, имели место почти исключительно благодаря ее усилиям. Журналистка повернулась вправо, сделала несколько шагов к улыбнувшемуся ей Рою. Оператор перевел вид следом, при этом плавно сдвигаясь в сторону, чтобы Кайдзю оставалась на заднем плане кадра. Дин не оценил навык, продемонстрированный мужиком, пусть даже тот все еще выглядел напряженным. «Со мной мэр Брактон-Бэй, Рой Криснер, который вместе с Дин Нейбертом из Союза работников доков спланировал и провел в жизнь эту экстраординарную операцию. Мэр Криснер, могу я спросить, что вы чувствуете относительно вашего плана возрождения города, учитывая, как хорошо прошли начальные стадии?» «Что ж, Кейт, могу только сказать, что пока я полностью удовлетворен развитием событий. Все идет согласно плану, что я отношу на чрезвычайно усердную работу всего СРД, включая Кайдзю и ее родственниц, превосходные советы независимых экспертов и полное сотрудничество со стороны городского совета, всем представителям которого я бесконечно благодарен за то, что поверили не только в план, но и в меня тоже. Для меня честь служить этому городу, и я надеюсь делать это, пока не выйдет срок. Подозреваю, мэр, что, если дела продолжат идти так же хорошо, у вас вполне может появиться превосходный шанс на переизбрание, улыбнулась в ответ репортер. До этого еще несколько лет, Кейт, но если город выберет вновь доверить мне эту ответственность, я буду горд продолжать в том же духе столько, сколько они будут меня поддерживать. Спасибо, мэр Криснер. Рыжеволосая сделала паузу на пару секунд, затем кивнула оператору, нажавшему кнопку на своей сбруе, и чуть расслабилась. «Всем спасибо, этого должно быть достаточно для репортажа. Мистер Эйберт, нет ли возможности посмотреть на офис ОСП? Просто из личного любопытства», разумеется, улыбнулся ей Динни. «Я могу показать вам только вид снаружи. Семья, как я уже говорил, склонна к уединению, и мне бы не хотелось их беспокоить, но сомневаюсь, что они будут возражать, если вы посмотрите». Великолепно, усмехнулась Кейт куда менее изысканно. Мужчина подумал, что так она действительно очень привлекательно выглядит. Оставляя в стороне инстинкты репортера, я нахожу все это невероятным и просто хочу увидеть сама. Они двинулись в направлении дворового кармана, в котором стояло здание ОСП. Огромное вам спасибо, что предоставили нам допуск и организовали беседу с Кайдзю. Женщина быстро оглянулась через плечо, где его дочь уже наполовину закончила второй фильтр. «Это наверняка и самая невероятная вещь, какую я когда-либо делала, и самая ужасающая. Она вам не навредит», — рассмеялся докер. «Но могу понять, какое влияние она оказывает на первый взгляд. Поверьте, когда я впервые ее повстречал, это был шок. Могу себе представить», — вздохнула женщина, снова устремляя взгляд вперед, и после паузы хихикнула. «Сомневаюсь, что у вас тут будет очень уж много проблем с ней под боком. Если уж Раптавр хватило, чтобы эдак раскатать крюковолка, подумайте, что она могла бы сделать». Дин не просто кивнул со слабой улыбкой, надеясь про себя, что они никогда этого не узнают. Внутренний Рой был очень доволен. Кайдзю дала хорошее интервью, на удивление политически грамотные, собственно говоря. Она разделила лавры со всеми, принимавшими участие, не пытаясь свести все к своим усилиям, сделала комплимент новой волне, что по меньшей мере осчастливит Кэрол Даллан, выразила солидарность с профсоюзом и городом, отметила, что делает это не из-за денег. Практически все, что бы он посоветовал ей сделать, если бы имел возможность. Мэр задумался, не сделал ли это вместо него Динни, или же она сама до всего дошла. Так или иначе, все вышло прекрасно для всех. Это определенно не повредит его шансам на переизбрание. Кейт была совершенно права на этот счет. До этого все еще оставалось 3 года, но при некотором везении за 3 года план заработает на полную, а город благополучно встанет на путь к возвращению благосостояния прошлых десятилетий. Конечно, предполагая, что за это время не случится ничего ужасного, но такова была природа мироздания, особенно с тех пор, как на сцену вышли паралюди. Не то чтобы вы могли многое поделать с этим, кроме как готовиться к худшему и надеяться на лучшее. Рой вздохнул про себя. От этого он порой просыпался среди ночи, но последние недели дали больше надежды на будущее, чем все, что он видел за долгое время. Обернувшись на Кайдзю, счастливо принявшуюся за 3-й фильтр, пока инженерная бригада проверяла 2-й, уже завершенный, политик в изумлении покачал головой. «Мы живем в очень странном мире», — подумал он, вновь прислушиваясь к болтовне Кити со слабо улыбающимся Динни. Отработка бурчала себе под носами, в то время как Вики подхватила и подняла младшенькую вверх. «У меня никогда раньше не было отработок, и это ты во всем виновата. Со мной такое было несколько раз», — рассмеялась ее сестра. «И это всего-то 2 дня». На каждый по часу помогать уборщику мыть полы после школы. У меня 4 дня, а Деннис схлопотал неделю. Он заслужил, фыркнула брюнетка. Следовало стукнуть его сильнее. Эймс, бедолага уже морщится на каждом шагу, запротестовала Вики. Ты отомстила, оставь это. В ответ она получила лишь едва слышное согласное ворчание. По крайней мере, Хауэлу позволила тебе отрабатывать в дни, когда ты не занята в больнице, стоит это учесть, добавила блондинка. Эми неохотно кивнула со вздохом. Тупое имя, тупая Тейлор, тупой Деннис. Я перестану дразнить тебя насчет имени, а я все еще думаю, что оно смешное до уморы. В отношении Тейлор ты сама знаешь, что не имеешь это в виду, а Деннис это Деннис, рассудительно проговорила Вики. Ты, наверное, можешь изувечить его на всю жизнь, и он все равно учинит на эту тему какую-нибудь ужасную шуточку. Его ни за что не остановить. «Спорю, я бы смогла, если бы пришлось», — от мрачного тона имя Вики снова рассмеялась. «Но не станешь, потому что ты добрый человек, более-менее». «Это верно», — вздохнула младшая сестра. «Было бы куда проще, будь я злой, настолько проще», — она наконец улыбнулась, едва-едва. «Помогите, я несу злую Эмы», — воскликнула Вики, заходясь от смеха сильнее. «Дурочка», — фыркнула весело Эми. «Это здесь», — добавила она, указывая на автосалон в 500 футах под ними. Сестра нацелилась туда, легко приземлившись на тормак один и поставила ее на землю. Которая из них, с любопытством озираясь, поинтересовалась Летунья. «Вон та голубая», — указала Эми. «Они даже навели глянец, потому что не хотят, чтобы мама вернулась», — хихикнула блондинка. Эми кивнула и тоже рассмеялась. «Да уж, наверняка нет. Пошли, надо подписать бумаги и получить ключи. У меня в кармане чек для этого парня». Спустя 20 минут она, широко ухмыляясь, сидела за баранкой своего первого автомобиля. Вики с интересом оглядывала салон с пассажирского сидения. «Совсем не дурно, мне нравится. Обожаю ее», — коротко рассмеялась Эми, заводя двигатель и вслушиваясь. Похоже, теперь он запускался чуть более ровно, что ее порадовало. Выведя машину со стоянки, она осторожно прибавила газу, выезжая на дорогу и направляясь к главной Брактонской. «Придется привыкать ей пользоваться, я-то раньше редко водила, но ощущения реально хорошие», — с той же улыбкой продолжила она. Приспособившись спустя несколько минут, девушка стала увереннее, а напряжение начало убывать, хотя она по-прежнему все время оглядывалась на случай, если кто-нибудь попытается въехать в ее новенькую сверкающую игрушку. Вики наклонилась вперед и включила радио, тыкая в кнопки, пока не нашла музыкальный канал, где играли то, что ей нравится, а затем начала довольно громко подпевать. Эми посмотрела на сестру, на радио, пожала плечами и присоединилась. Ей. Ребекка не смогла закончить фразу, уставившись на колоссальное ящероподобное создание, стоявшие на берегу в огромной расчищенной зоне возле поставленного в док танкера, который то так легко сдвинуло из устья залива. Вживую Кайдзю и в самом деле впечатляло чертовски сильнее, чем по телевизору. Рядом с ней Левиафан казался малюткой, да даже и бегемот, она никогда даже не думала, что такое возможно. По крайней мере, такое, которое не убивает всякого, кто попадется на глаза. Создание, затянутое в свои комически обширные защитные жилеты каску, медленно шло по бетону, исчезающему под напоминающий камень поверхностью, окрашенной в иной цвет. Несколько десятков рабочих носились вокруг, размечая зоны непонятными значками с помощью аэрозольной краски, а еще трое ехали рядом в кузове раздолбанного желтого пикапа, по всей видимости, разговаривая с великаншей. Та то и дело кивала. К настоящему моменту материалом была покрыта примерно половина общей площади, а возле корабля высилось четыре колоссальных блестящих цилиндрических структуры, которых не было накануне, по крайней мере 60 футов высотой, с набором толстых труб, соединяющих их друг с другом и рядом грузовиков-платформ, на которых стояло сложное насосное оборудование. Ребекка изучающе осмотрела их, пока трое членов триумвирата висели в воздухе над одним из складов на краю расчищенной зоны, и переключила внимание на целеустремленно перемещающихся вокруг людей. «Интересно», — пробормотала она, — ветерок, овивающий лицо, унес слова прочь. Дэвид коротко взглянул на соратницу. «Никто не выглядит хоть чуточку обеспокоенным, однако они явно стараются не попадать ей под ноги», — произнесла героиня громче на его безмолвный вопрос. «Неудивительно, ее рассматривают просто как дико здоровенного сотрудника. Кем она?» «По сути, и является», — вставил Пол с другого бока. «И, кстати, она знает, что мы здесь». Ребекка посмотрела на него, снова на Кайдзю, та теперь пялилась прямо на них. Гигантские пылающие желтым глаза искрились весельем. Колоссальная рептилия помахала им и вернулась к тому, что она там делала. «Как-то это немного беспокоит», — проворчала женщина. «У нее неимоверно хороший слух, а зрение не хуже, чем у меня», — пожал плечами ее собеседник. «Во всяком случае, насколько я смог понять, как мне известно, она запросто слышала разговор Убера и Элита, а панацея ей кричала с расстояния более чем в милю. Я ничего не разобрал, это было в докладе. Знаю, но я не представляла, что именно это означает», — созналась Ребекка. «А кого-то еще беспокоит, что панацея болтается с этой парочкой?» Вопрос Дэвида привлек внимание коллег к нему. «Бога ради, это же Убер и Элит», — вздохнула Ребекка. «Они и на практике такая же мелочь, какой и кажутся. Это проблема ее матери, не наша. Кайдзю и семья в данный момент имеют большее значение. Сконцентрируемся на этом. Опять-таки, она может нас слышать», — напомнил Пол. «Пожалуйста, имейте это в виду и будьте вежливы». Ребекка сделала паузу и начала медленно снижаться в направлении гигантского кипа, желая посмотреть, какая будет реакция. Остальные двое последовали за ней. Тейлор, улыбаясь про себя, слушала, как переговаривается триумвират, параллельно продолжая покрывать зону утилизации производимой каменной субстанцией. Материал имел толщину более 2 футов и без проблем выдерживал ее вес. Алан написал, как он должен плавно понижать уровень в направлении дренажного канала, чтобы туда стекали дождь и любые протечки, так что она проделывала это полосами по 100 футов шириной, каждая следующая чуть толще предыдущей с наклоном от залива. Стоки будут попадать на толстый слой гравия и песка, чтобы абсорбировать масло, а затем уходить из зоны работ в сторону залива. При должной аккуратности в него будет уходить только вода. Она начала как можно дальше от воды, и вела уже третью полосу. Поверхность за ее спиной была размечена под служебные трубы и тому подобное. Тейлор собиралась вернуться и заняться этим, когда закончит с рабочей зоной в целом. К тому времени, как полудемон добралась до кромки воды, она оказалась примерно на 3 фута выше, чем изначальное бетонное покрытие, и планировала поставить еще и симпатичную прочную стенку до морского дна, чтобы предотвратить эрозию поверхности. Услышав, как легенда закончил говорить, она бросила взгляд через плечо и увидела, как все трое медленно движутся в ее сторону. Тейлор обернулась к движущейся в ногу с ней инженерной бригаде. «Простите, парни, но думаю, эти ребята жаждут поговорить со мной. Я продолжу, когда они уймутся». «Ладно, Кайдзю», — отозвался Алан, глядя на нее вверх и выше на троих летающих кипов. «Мы наперекур. Дай знать, как будешь готова». «Конечно. Увидимся», — Тейлор подняла руку, помахав вслед набравшему скорость водителю грузовика, и обернулась дождаться гостей, гадая, что они хотят. Пришедшая ей в голову восхитительная мысль заставила Динодевушку фыркнуть про себя, а Варга захихикал. Секунду спустя ветер чуть поменял направление, и Тейлор учуяла кое-что, чего совершенно не ожидала. «Как интригует», — протянул комментарий напарник у нее в голове. «Да что ты говоришь?» — несколько оторопело отозвалась мозг. «Такое впечатление, что не только у меня больше одной публичной личности, но такое я бы никогда не предположила. Не думаю, что это хотя бы легально, собственно говоря, с учетом ее положения». «Положений», — она вдруг осознала, о чем толковала Лиза. Ее сила четко вычислила личность приближающейся женщины, и умница нервничала из-за этого знания, что, с учетом последствий, было неудивительно. Бутылки были ее способом дать Тейлор знать, что она знает, не открываясь и не говоря прямо. Они смотрели как персона, известная миру как Александрия, которая пахла в точности как генеральный директор Коста Браун, довольно медленно приближается к ним с легендой позади с одной стороны и столь же культовой фигурой Идолана на соответствующей позиции с другой. Зеленоватое зарево, заполняющее его капюшон, затемняло черты для обычного зрения, но Тейлор видела достаточно сквозь него в тепловом диапазоне, чтобы получить некое представление о том, как он выглядит. Наверняка недостаточное, чтобы выделить из толпы, но она могла сказать, что это мужчина средних лет, скорее всего белый. Что интересно, у него тоже был очень странный запах. За всем этим крылось что-то, что по неопределимой какой-то причине ее беспокоило. У Александрии он был чем-то похож, но гораздо слабее, на самом деле ее запаховый след, что любопытно, был куда менее явным, чем у обычного человека. И теперь, когда Тейлор об этом знала, в запахе легенды тоже прятались те же следы, едва заметные, вот почему она не различила их при первой встрече, но тем не менее. «А это что?» — с любопытством поинтересовалась она. «Не ведаю», — задумчиво отозвался Варга. «Однако же, сие не есть человек, а он, я вполне уверен, что он да, отчего все это становится еще более интересным. Я намерен осмыслить сие, лады. Полагаю, мне, наверное, следует поговорить с ними, а не просто пялиться. Это чуток грубовато». Александрия и двое ее коллег остановились и воспарили примерно в 50 футах на уровне ее глаз. Тейлор повернула голову, чтобы посмотреть на каждого из них по очереди, и широко улыбнулась, отчего двое из них заметно дернулись. Легенда определенно веселился, судя как по запаху, так и по легкой улыбке, тут же исчезнувшей, едва женщина слегка неуверенно покосилась на него. Зримым усилием взяв себя под контроль и при том, судя по запаху, слегка раздосадованная своей непроизвольной реакцией, Александрия открыла рот, чтобы что-то сказать, но Тейлор ее опередила. «Мы снова встретились, мистер Ступ», — бодро произнесла Кайбзю, с интересом глядя на них. «И вы привели с собой друзей, Траволюты». Она задумчиво оглядела Ребекку. «Хэймэм, вот тут малость сложновато. Мне надо над этим поразмыслить». Зная, что наверняка пожалеет об этом, Пол переспросил. «Траволют?» Покосившись на несколько сбитого с толку, судя по положению тела, Дэвида. «Ну да, а как еще назвать того, кто ходит вокруг со словами? Эй, дуй на лук 2, осклабилась Кайбзю. Пол несколько секунд разглядывал ее, после чего взорвался от хохота. «О боже, это ужасно!» — фыркнул он. Великанша пожала плечами. «Работать почти ни с чем. Сделала, что могла». Восхищенно покачав головой, герой оглянулся на друга и коллегу, который, похоже, не знал, как на это ответить. Ребекка уставилась на Кайбзю, точно не могла поверить ни своим глазам, ни ушам. Чудовищная рептилиеобразная Кейп посмотрела на нее и снова улыбнулась. «Простите, пока не получается придумать для вас что-то годное, я продолжу стараться». «Пожалуйста, не надо», — парящая перед легендой женщина вздохнула. «Мистер Ступ уже достаточно плохо. Эй, а мне нравится. Как и Пхо, мне говорили», — хмыкнула Кайбзю. Пол помотал головой. «Это уже чересчур, спасибо большое», — ответил он слегка саркастично, но пребывая в хорошем настроении. Кайбзю кивнула старому знакомому. Усмешка теперь определенно имела место. «Простите за это. Вроде как, в любом случае, чем я могу помочь Триумвирату? Рада познакомиться с вами двумя. Кстати, и чешуйчатая великанша на миг огляделась. Технически, здесь действующая строительная площадка, но поскольку у меня перерыв, и притом главная угроза безопасности — это я, полагаю, правила позволяют вам обойтись без обычного снаряжения АЦ-3. Однако, если вы останетесь здесь, Когда я возобновлю работу, вам необходимо будет либо отойти, либо надеть его. Я не хочу попасть в неприятности». Ребекка, все еще не оправившаяся от смущения, дождалась, пока собеседница закончит. «Мы хотели встретиться с вами, поскольку вы и ваши сестры в последние пару дней заняли весьма приличную часть новостных лент. Просто поговорить, на самом деле, вы не возражаете?» Она явно изо всех сил старалась быть как можно вежливей, что вызвало у Пола облегчение. Кэйбзю одарила его подругу оценивающим взглядом, отчего герою стало слегка неуютно. Взгляд был чуток слишком знающим, как будто великанша была осведомлена более, чем следовало бы. Спустя несколько секунд она покачала головой, не отрывая при этом глаз от них. «Нет, все в порядке. Я немало уважаю вас всех, но должна отметить, что я тут на работе, ну или, по крайней мере, это касается всех остальных, а они ждут меня, так что было бы идеально, если бы мы могли постараться не затягивать». Взмах колоссальной когтистой руки обвел весь район дока. «Как видите, мне надо покрыть еще очень много поверхности. Само собой разумеется, Кэйдзю», — заверил ее Пол, смещаясь в воздухе немного ближе. «Мы не хотим мешать вашей работе более, чем должны». «Спасибо, легенда. Я это ценю», — улыбнулась ему собеседница. Герои смотрели, как она опустилась на землю на живот, и, махнув в сторону пятачка перед собой, добавила: «Можете свободно стоять, или сидеть, или парить, как вам удобнее». Пришельцы переглянулись и дружно приземлились перед чешуйчатым кипом, примерно в 50 футах, достаточно далеко, чтобы не возникало ощущения, что ее голова закрывает собой весь мир. Она все равно занимала куда большую его часть, чем Пол привык, или чем ему нравилось, но результат скорее внушал всего-навсего трепет, нежели ужасал. Гигантская рептилия опустила голову, пока та не оказалась более или менее на уровне их глаз. «Итак, о чем вы хотели поговорить? Ваша семья и правда», — сообщил Дэвид. Пол поморщился. Ребекка хмуро посмотрела на соратника. Кэйбзю пристально посмотрела на них, сузив глаза. Она наклонилась ближе. Колоссальная голова нависла над героями. «В самом деле», — ответствовала она задумчиво оценивающим голосом. Огромные губы растянулись в улыбке, которая была не совсем улыбкой. «А черт, Дэвид», — Пол непроизвольно сглотнул, — «какого ты должен был это ляпнуть?» Герой надеялся, что сможет придумать правильные слова, чтобы сгладить ситуацию, внезапно обострившуюся более, чем он хотел надеяться. Один тормак или тормакодам, бетонное дорожное покрытие в несколько слоев из щебня и гудрона, обладает хорошими дренажными свойствами, почему и применяется уже почти полтора века. Два в оригинале Йо и Далавн, очередная игра слов от Эбертов. Три в оригинале Аша, Федеральное агентство по охране труда и здоровья, от Supotional Safety and Health Administration, США, Управление по охране труда. Глава 104. Провокации и размышления. Это и следующее главы в силу необходимости представляют Айдолана более вспыльчивым, чем, как я думаю, он достоин быть на самом деле, но тому есть причины, которые станут яснее далее. Я хаю его не ради хая, я делаю это ради сюжета. Так что, пожалуйста, не жалуйтесь слишком сильно, если вам вдруг нравятся придурки. ... Сие было излишне вызывающе, не так ли? Мозг, в голосе Варги сквозило веселье. Исходя из наших изысканий, у меня создалось мнение, что Эйдолон более агрессивен, нежели соответствует идеалу, но не могу не думать, что он преднамеренно пытает удачу. Легенда Сим недоволен и преисполнен дурных предчувствий, Александрия же удивлена. Думаю, он хочет драки, но не желает просто об этом сказать, задумчиво отозвалась Тейлор. Странно, мне вдруг вспомнилась на секунду старая добрая София. Я бы советовал не ловиться, пускай ты, вероятно, легко одержала бы над ним верх, ежели действовала бы быстро, добавил ее друг. Мы могли бы его просто размазать, и сомневаюсь, что он среагировал бы вовремя, ежели только подходящая сила уже не изготовлена. Но сие было бы излишеством крайнего рода. Полагаю, в всем случае нет нужды в подобном. Варга, я не планирую сегодня убивать Эйдолана, рассмеялась она. Да и вообще, если на то пошло, предполагается, что он из хороших парней. Но ты прав, он пахнет, точно готов к неприятностям, и становится все более и более настороженным. Нет, не так, больше похоже, что он взбудоражен. Глупо, негромко пророкотал Варга. Люди, что ищут драк, часто их находят, а ему о нас ведомо очень немногое. Коль ты не понимаешь противника, он-то скорее всего тебя и одолеет». Тейлор согласилась, изучая троих членов триумвирата. Легенда определенно выглядел разом обеспокоенным ее реакцией и неслабо раздосадованным коллегой, хотя и хорошо это прятал. Но запах все равно явственно выдавал обе эмоции. Александрия была в первую очередь раздосадована, казалась уверенной, что она-то вне опасности. Хотя, учитывая ее репутацию и набор сил, уверенность, вполне возможно, была не на пустом месте. Эта женщина множество раз выходила, фактически, возглавляла атаку против всех трех губителей. Она со всей очевидностью не относилась к тем, кого легко ранить или кто уклоняется от боя. Но Тейлор сегодня драться не планировала. У нее была работа, не говоря о том, что гости в любом случае считались хорошими парнями. Но даже при этом, этот человек раздражал. Тейлор могла узнать того, кто что-то хочет доказать, когда видела, опыт общения с Софией Хезс был слишком велик, чтобы это упустить. Эйдолон и близко не был настолько злобным, но признаки той же жизненной позиции имели место. Даже то, как он стоял, предполагало, что герой настраивает себя на действие. Что же, лучше нам его успокоить и не давать легенде так волноваться, с коротким смешком подумала она. Я хочу выяснить, чего Александрия желает на самом деле, к чему эта затея явно не относится. Хотя она готова присоединиться при необходимости, посмотри, как напряжена. Сия особа, по всей видимости, несколько озабочена, лукаво заметил Варга. Демонстрацию, быть может, нет, пока нет, не хочу давать им повод, отозвалась девушка. Но есть предел тому, насколько сильное давление я ему спущу, прежде чем придется проявить твердость. Они здесь гости, им следует быть вежливыми. Я была бы на их месте. Шутки с именем недостаточно, чтобы оправдать такое поведение, и вздохнув в глубине сознания, она задумалась на миг и начала действовать. Пол покосился на Дэвида, затем на Ребекку. Было видно, опыта в понимании своих друзей у героя хватало, что первый готов к любому внезапному повороту, но и сам тоже был не вполне готов выступить первым. Слова были подобраны весьма неудачно, хотя Пол не был уверен, не в силу ли умышленной попытки вызвать реакцию, несмотря на обещание этого не делать. Герой на миг задумался и вздохнул. Впрочем, оглядываясь назад, он ведь на самом деле ничего не обещал, верно? Просто сказал, что не будет. Придурок, подумал он с досадой. Однажды ты найдешь того абсолютного противника, которого всегда ищешь, Дэвид, и в тот день пожалеешь об этом, так или иначе. Посмотрев на Ребекку, Пол заметил по очертаниям тела, что та на взводе и готова тотчас сорваться в действие. Бросив взгляд на Кайдзю, изучающе разглядывавшую их всех с расстояния, более близкого, чем с учетом обстоятельств требовалось для комфорта, счел, что, если гигантская рептилия и в самом деле решит сделать что-то неприятное, шанса на это у соратницы может и не быть. Она определенно быстрее, чем в принципе должна быть, и находилась прямо здесь. Герой дернулся, голова Кайдзю внезапно оказалась в считанных футах от них. Теплое дыхание от ее морды обдало гостей. Ребекка испустила унизительный, хотя и едва слышный писк, а Дэвид зримо подскочил и против воли сделал шаг назад. «Господи, я же даже не заметил, как она двигалась!» Эта мысль ворвалась в сознание Пола, поднявшего взгляд на необъятную голову, настолько близкую, что ее почти можно было потрогать. Она вытянула шею так быстро, что он начисто это пропустил, моргнув. «Ох, дорогой мой Эйдолон, не мудро было бы так говорить, коли вы желали бы правды. Мне точно известно, что младшая сестра сообщила рыцарю и Висте в тот самый первый раз, когда осматривала город, что случится, если грозить нашей семье, и что, когда суют нос не спросясь, мы расцениваем это как угрозу», колоссальное создание говорило очень мягко. Голос ее рокотал точно далекий гром. «А еще я знаю, что Раптавр говорила оружейнику, а тот ей, кстати говоря, очень нравится, то же самое и упоминала, что сие распространяется также на наших друзей и союзников. Оружейник принял это просто. Я лично сообщила вашему соратнику легенде практически то же, когда в тот раз у нас состоялся не лишенный приятности разговор, и все же либо вы неудачно подобрали слова, либо же по некой причине умышленно пытаетесь спровоцировать мою реакцию. Интересно, что же именно?» Пол посмотрел вверх на зубы, большие по размеру, чем он сам, и находящиеся ближе, чем ему надо было для хотя бы намека на комфорт, затем на коллег. Исходящая от ведшей себя до того весьма непринужденно рептилия аура угрозы не радовала, но радовало то, что она, похоже, не оскорбилась. сильно. Отведя взгляд в сторону, герой внезапно заметил чрезвычайно здоровенную руку, всего в футе от себя. От потрясения при виде ее лица практически в упор он пропустил движение. С другой стороны, когда он туда посмотрел, была вторая ручка. «Ей хватит всего лишь хлопка», — вздохнул Пол про себя. «Дэвид, из-за тебя нас убьют, и я никогда не дам тебе об этом забыть». Отсутствие логики в этой мысли почти заставило мужчину улыбнуться. Он точно засек момент, когда друзья заметили две гигантские руки по сторонам от себя потому, как они вздрогнули. Ребекка, без сомнения, могла это пережить, однако, Пол был уверен, все равно это прочувствует. Если будет время сместиться в свое состояние излома, он тоже выживет, но Дэвид, верную силу придется подбирать очень быстро, если он уже этого не сделал, и это допуская, что Кайдзю не вытащит из рукава другой козырь, помимо грубой силы. «Кайдзю, приношу извинения за любое неумышленное оскорбление», — наконец проговорил Пол, когда пауза неуютно затянулась. «Я бы поспорила, было ли это совершенно неумышленно, учитывая, что, уверена, вся информация о нас имеется в ваших документах по оценке угрозы, с которыми вы ознакомились, прежде чем явиться сюда», — негромко произнесла та. «Однако, коли вы желаете начать сначала, я склонна опустить это. Никто из нас не желает схватки, верно?» Предупреждение в голосе отчетливо намекало на правильный ответ. Пол покосился на потрясенно остолбеневшую Ребекку. «Как вы узнали об этом?» — резко поинтересовалась женщина. «Нам многое известно», — Кайдзю издала смешок. «Но в данном случае это просто логика. Мы новый фактор в игре. СКП со всей очевидностью свела всю информацию о нас, какую могла, воедино, произвела экстраполяцию в меру своих сил и попыталась создать контрмеры ко всему, на что, как им известно, мы способны. При репутации директора Пикгат как компетентного специалиста, о которой даже я наслышана, меньшего и не ожидалось. В конце концов, я бы сделала то же на ее месте. Вы же ознакомились с документацией, прежде чем прийти сюда, поскольку также обладаете вполне заслуженной репутацией в отношении осмотрительности. Ну, большинство из вас». Пол не смог до конца подавить смешок, на что Дэвид с раздражением повернулся к коллеге, отчего смешок стал только громче. «Так что, опираясь на сказанное, упоминание о моей семье, это именно тот образ действий, каковой вполне можно расценивать в качестве умышленной попытки спровоцировать реакцию с моей стороны», продолжила Кайдзю после краткой паузы. «Возможно, чтобы увидеть, способны ли вы раздразнить меня настолько, чтобы вынудить затеять нечто, дабы проявить свой нрав, возможно, просто от того, что желаете поупражняться». Теперь она смотрела прямо на Дэвида. Пылающий взгляд сфокусировался на нем. «Коли имеет место первое, стоит пытаться лучше, но я бы предположила, что успех всего предприятия не в чьих интересах. Ежели последнее, поищите хороший гимнастический зал для паралюдей. Или же договоритесь о встрече и подыщите местечко достаточно далеко от людей, что мы можем начисто стереть с лица земли. Я не буду биться с вами в полную силу здесь, Эйдолон, слишком много вокруг людей, которых это не касается, и не позволю вам причинять неприятности, и не имеет значения, кто вы такой. Думаешь, можешь так разговаривать с нами?» — прошипел Дэвид. «Да, и поскольку я только что так и сделала, это очевидно», — теперь в ее голосе сквозило веселье. «Я не желаю вести себя оскорбительно, но вы начали это, хотя, полагаю, моя маленькая шутка могла оказаться обидной. В этом случае, приношу свои извинения. Могу я предложить, чтобы вы тоже остановились, прежде, нежели случится что-то, чего никто на самом деле не желает?» Пол вздохнул. Он мог утверждать, что Дэвид заводится, хотя и не был вполне уверен, почему мужик действует именно таким образом. Ребекка теперь уставилась на того так, что Пол уверился, будь они наедине, соратника отругали бы за дурость. «Эйдолон, пожалуйста, кончай задирать 500-тонного мегаящера, лады?» — вздохнул он очень тихо, чтобы расслышали только друзья. «И она, конечно, но тут уж никак, она раскусила твое выступление и не желает играть. Оставь это». «Не вижу, с чего это именно нам следует отступать», — проворчал друг. «Мы здесь власть. Во всем этом слишком много бессмыслицы, вопросов куда больше, чем ответов, так что я не могу не думать, что еще они скрывают. Не сочли бы вы возможным сообщить мне свое настоящее имя и показать лицо?» — ровно поинтересовалась Кайдзю. «Нет, не счел бы», — огрызнулся Дэвид. Пол уставился на нее, на него. Ребекка смотрела задумчиво. «Понравилось бы вам, коли я взяла бы на себя труд прояснить эти вопросы самостоятельно?» «Нет, именно. Даже просто задать вопрос, уже нарушение правил, к которым вы, люди, пришли, чтобы совладать с ситуацией вокруг паралюдей. Мы уважаем эти правила, по крайней мере до тех пор, пока такого рода вещи действуют, поскольку они обеспечивают защиту для каждого». Голос Кайбзю по-прежнему был ровен и рассудителен. «Разумеется, мы определили границы дозволенного в отношении нападок на нас и наши. На таковые будет дан ответ в таком стиле, чтобы удостовериться, они более не повторятся. Однако, то, о чем вы спрашиваете, по существу то же, о чем я только что упоминала. Никто из нас не заинтересован особо разглашать какую-либо информацию, каковой мы можем обладать или не обладать относительно личности паралюдей, включая ваши собственные, за исключением весьма специфических и необычных обстоятельств. Ваше любопытство к таковым не относится. Вам нет нужды это знать, что, как, полагаю, и подразумевала эта реплика. Думаю, Кайбзю права, и нам стоит начать сначала», — заговорила Ребекка, одарив Дэвида предупреждающим взглядом, который тот явно заметил, и столь же явно не был этому рад. Пол изучающий посмотрел на коллегу, подумав, что поведение того озадачивает, даже с учетом его наклонностей. Шутливое прозвище не тянуло на причину внезапной смены поведения, в обычных обстоятельствах у соратника чувство юмора было куда как лучше, чем требовалось тут. Может, настолько он стремился доказать себе, что не отступил бы. Кайбзю дала им возможность отступить, не теряя лица, просто признав, что Дэвид случайно оговорился, что тот осознал с более чем достаточной скоростью, и тем не менее все еще стоял в агрессивной позе и излучал раздражение. Ребекка явно тоже видела это, раз уж положила напарнику руку на плечо и сжала. Мужчина издал едва слышный звук боли. Она явно надавила довольно сильно. «Пожалуйста, примите и мои извинения тоже, Кайбзю, как и от моего друга. Он просто обеспокоен странностями в отношении ситуации с семьей, которая, как вы должны признать, несколько необычно, и, возможно, был несколько резок на словах. Он не имел в виду оскорбить или угрожать, по едва заметным паузам Пол слышал, что она чрезвычайно осторожно выбирает слова. Верно, Эйдолон?» Рука на плече немного сместилась и Дэвид дернулся. «Нет, Александрия права, я не собирался вас умышленно оскорблять», Пол слышал неохоту в голосе, произносящем признание, и был совершенно не уверен, что соратник до конца честен, зато был чертовски уверен, что Кайбзю тоже это уловила, но она, кажется, скорее забавлялась. «Великолепно. Что ж, никакого ущерба не нанесено, каким-то образом обнаженные зубы без единого дополнительного движения стали более похожи на улыбку, чем на предупреждение. Теперь, когда все разрешилось, вероятно, было бы лучше, если мы просто мило побеседуем, нежели предпримем какие-либо прямые действия, способные бросить тень на протекторат», — хмыкнула Кайбзю. «В подобном нет нужды, не так ли? Ты действительно думаешь, что могла бы одолеть нас?» — возмутился Дэвид. Пол прикрыл лицо рукой и вздохнул, затем очень раздраженно посмотрел на спутника. «Он же просто не остановится». Дракон заметила в своем цифровом внутреннем мире, как только что запустился специфический сигнал тревоги. В беспокойстве она торопливо подключила к соответствующей системе и проверила, что его вызвало, и спустя мгновение подумала: «Это странно. Колин, Левиафан пришел в движение, но в том, как он это сделал, есть что-то очень странное», произнесла она вслух для своего друга, в данный момент изучавшего одну из силовых систем ее зонда с точки зрения уменьшения ее размеров. Тот закрыл защелку и развернулся к ней. «Движение? В каком направлении? И что в этом странного?» — с тревогой в голосе уточнил мужчина. Она вывела соответствующие данные на один из его мониторов высокого разрешения, подошла и указала на экран. Он там, где и был уже почти 7 недель на сегодня, чертовски близко к практически точно противоположной стороне планеты отсюда на дне Индийского океана за юго-западной оконечностью Австралии, но только что начал смещаться на юго-запад, куда медленнее, чем он движется обычно и несколько беспорядочно, как если бы плыл туда-сюда зигзагом. Они смотрели на след, идущий от огромного массива загогулин, порожденных записями всех перемещений губителя в практически одном и том же месте планеты. «Думаю, он держится у дна и следует рельефу, вот почему след выглядит так странно. Ради всего сущего, почему он так делает. «Не имею понятия», — отозвался Колин, потирая подбородок. «Ты права, такое поведение не является обычным. Куда он направляется?» Она продлила вектор усредненного направления движения, стабилизировавшегося на 120 милях в час, всего, вероятно, 20% нормальной скорости, с которой путешествовала тварь, когда перемещалась с места на место или нападала. Линия прошла на юг мимо Антарктики, по Атлантическому океану, вверх через Южную Атлантику, чтобы в конечном счете спустя 12,5 тысяч миль обрушиться на побережье. Сюда. Что? Именно сюда. Вектор проходит прямо через центр залива. Они в ужасе уставились друг на друга. Это самый короткий путь по дуге большого круга, и он кончается прямо в заливе. На скорости, с которой он движется, чтобы добраться, уйдет 4 дня. Разумеется, предполагая, что он не изменит направление. Колин побледнел. «О боже, это плохо», – пробормотал он. Канатка рассудительно кивнула. Оба посмотрели на кнопку активации сирен чрезвычайного оповещения о губителях в его лаборатории, под хрупкой стеклянной панелью на стене. «Для этого рановато», – произнес технарь. «Сперва необходимо больше информации, прежде чем мы вызовем всеобщую панику. Это может быть и совпадение». «Согласна, но след очень четкий», – отозвалась Искин. «Это определенно Левиафан, и в данный момент он следует этим курсом. Но почему так медленно?» «Без понятия», – вздохнула она, – «вообще без какого-либо». «И, что важнее, что насчет Симург? Она же следующая по очереди. Они раньше никогда не меняли шаблон. Если это новая схема поведения, все наши модели бесполезны. Программы для предсказания, над которыми ты работала, придется полностью переделать». «Да, это приходило мне в голову», – проворчала дракон. «Я собираюсь проверить Симург. Я отслеживаю ее орбиту. На данный момент она в высоких полярных широтах, где находится уже несколько недель. Погоди, пока я нацелю нужный спутниковый телескоп». Несколько минут спустя с ее стороны донесся непроизвольный звук потрясения. «Это сбивает с толку», – медленно протянула Искин. «Что? Взгляни», – переключив поток данных с камеры спутника на другой монитор. Они оба разглядели многокрылую фигурку третьего губителя, парящую в космосе. Странным было то, что вместо обычной ее конфигурации на орбите, многочисленные крылья в защитном движении обернулись вокруг тела, они были полуоткрыты, оставляя видимым лицо. Оно по-прежнему было умиротворенным, лишенным выражения, холодным и пугающим, но положение фигуры в целом при том каким-то образом выражало скорее опаску, чем что-либо еще. «Она наблюдает за чем-то на поверхности», – произнес Колин спустя мгновение. «Можешь триангулировать направление, в котором глядят ее глаза. Другой спутник с камерой выйдет из-за горизонта в течение всего 5 минут», – быстро проверила дракон. Они молча ждали, пока спутник не окажется на позиции. «Окей, я захватила ее и этим тоже», – произнесла канатка. «Разбираю две картинки, чтобы определить приблизительный вектор. На вычисление ушло несколько секунд, но она определила примерный район планеты, на который уставилась Симург, и почти не удивилась результату. «Черт», — мягко произнесла она, выводя изображение Земли на третий монитор и накладывая на него большой круг. Брактон-Бей был прямо в центре этого круга. Технари переглянулись, но теперь не столько обеспокоена, сколько крайне озадачена. Кайбзю разглядывала Дэвида. Улыбка исчезла с ее морды. Чуть погодя раздался мягкий ответ. «Эйдалон, козырь высшей категории». Набор сил варьируется в зависимости от требования. Обширный боевой опыт, неоднократно сражался с губителями до конца. Уровень угрозы средний. Александрия, бугай высшей категории, движок, высокоуровневый умник. Обширный боевой опыт, неоднократно переживала столкновения с губителями. Уровень угрозы низкий. Легенда, стрелок высокого уровня, излом движок высшей категории. Обширный боевой опыт, неоднократно переживал столкновения с губителями. Уровень угрозы средний. Она сделала паузу. Герои посмотрели друг на друга. Мы также проводим оценку угрозы, ограниченную тем, что доступно в публичных источниках, конечно, поскольку не располагаем ресурсами СКП, но вы наверняка удивитесь, что можно извлечь из информации на ПХО, непосредственного наблюдения и тщательного осмысления. Невзирая на легкие мурашки от ее слов, любопытство подтолкнуло Пола спросить, почему Александрию расценили как невысокую угрозу, а нас обоих как среднюю. Он был не уверен, следует чувствовать себя оскорбленным или обеспокоенным, что никто из них не стоял выше в глазах великанши. Александрия немыслимо сильна, быстро и ей сложно нанести урон. Неуязвима, в теории, однако теперь, когда мы повстречались, я вижу несколько способов нейтрализации, которые подействовали бы. Опять-таки упакуй ее, и угрозы больше не будет. Вас обоих подавить, не причиняя вреда, сложнее. Вас в силу чистой скорости и состоянию излома, вашего друга, благодаря абсолютнейшей изменчивости его сил. Что не значит, что это невозможно, конечно же, просто более затруднительно без причинения вам вреда. И как же вы предлагаете меня упаковать? Потребовала ответа Ребекка, уперев руки в боки и излучая неодобрение. Как одно из возможных решений, закапсулировало бы вас в объеме ЭВМ достаточной массы, чтобы помешать двигаться, спокойно отозвалась Кайбзю. Поскольку у вас в рангах нет сил помимо метания предметов, это было бы довольно аккуратным решением задачи. Пол понял, что ответ несколько смутил подругу и тоже всерьез задумался. Звучало вполне правдоподобно. И вы думаете, что смогли бы это проделать достаточно быстро, чтобы я не смогла сбежать? Теперь в голосе героини звучало немалое любопытство, хотя и с ноткой опаски. Посмотрите под ноги. Герои так и поступили. Глаза Пола расширились. Вокруг ног Ребекки теперь лежала серая металлическая поверхность, укрывавшая ее обувь и голени до середины. В данный момент вы стоите в примерно 2 кубических футах ЭВМ, которую даже вам не стоит надеяться повредить. Я могу единой мыслью заставить его вернуть нормальную массу, отчего его вес превысит 20 миллионов тонн. Насколько могу представить, вы провалитесь прямо вниз на довольно значительной скорости. Спустя секунду материал исчез, Ребекка тут же взмыла в воздух и зависла подальше от земли. Не волнуйтесь, Александрия, это был просто ответ на ваш вопрос. Вы и ваш коллега здесь, похоже, нуждаетесь в более непосредственной демонстрации, нежели легенда. Я вам не враг, никому из вас, но в то же время, мы не собираемся позволять давить на нас ни вам, ни кому бы то ни было. Мы ответим на вежливые вопросы, в той мере, в какой они не принесут проблем нам или же нашим друзьям, не ответим на те, которые нам не понравятся, а попытка принудить нас к этому хорошо не кончится. Так что, если у вас и впрямь имеются настоящие вопросы, которые хотелось бы задать, не попадающие под вторую классификацию, задавайте. В противном случае, меня ждут люди, и я не желаю их подводить. Великанша убрала руки и слегка отодвинула голову. О, и кстати, просто на тот случай, если вас вдруг одолеет крайний интерес к подобным деталям, и удержаться от подобных вопросов снова не получится, могу я отметить, что если вы посмотрите направо, то увидите репортера и ее съемочную бригаду, снимающую нас с крыши административного корпуса. После долгой паузы, трое героев посмотрели. Что сказать, несколько человек стояло в указанной точке, а еще имелись десятки рабочих из СРД, многие из которых достали телефоны и снимали. Пол разглядел очень знакомое по телепередачам лицо, смотревшее на них и говорящее что-то на камеру, направляемую высоким мужчиной, полностью увешанным оборудованием. Репортер, оператор и еще один мужчина пониже, несущий еще больше оборудования, у всех на одежде имелись логотипы WCVBTV. Герой чуть слышно вздохнул. «И как давно они там?» – смиренно уточнил он. «Практически все время», – отозвалась Кайбзю. «Вышли наружу вскоре после того, как вы приземлились, полагаю, услышали, что здесь триумвират. После обеда они полдня интервьюировали мистера Эберта, мэра Криснера и даже меня, работают над каким-то специальным репортажем». «Проклятие», – расслышал мужчина, как Ребекка выдохнула под нос. Дэвид, судя по позе, испепелял чешуйчатую великаншу взглядом, но та его игнорировала. Чуть погодя Пол осознал, что группа из новостей не видела, что только что случилось, левая рука Кайбзю закрывала обзор. Изучающе посмотрев на собеседницу, он уверился, что это было умышленно. Она настояла на своем, не устраивая им публичного конфуза. Герой кивнул и едва заметно улыбнулся намеку на подмигивание незаметно для репортерши. Невзирая на необъяснимо непрестанные попытки Дэвида, гигантская рептилия демонстрировала бездну сдержанности. Кайбзю очевидно желала драться не больше, чем он, за что Пол был ей очень благодарен, особенно если ее рейтинг угроз был в их отношении хотя бы относительно точен. «Окей», — принужденно ярко улыбнулся герой, — «давайте начнем сначала». Снова. «Кайбзю, не могли бы вы рассказать, что делаете здесь?» «Разумеется, в данный момент я перекрываю всю зону работ гранитоподобным камнем, очень износостойким», — в ответе звучало облегчение от того, что со всеми этими становлениями в позу покончено. Бывший изначально бетон просто хлам, а на то, чтобы заменить его обычным образом, ушли бы недели. Я же могу сделать это за часы. Я уже создала большие фильтровальные установки, которые можно использовать для очистки воды, которую парни будут откачивать из танкера. Она, конечно, сильно загрязнена углеводородами и другими химикатами, указала великанша на 4 сверкающих башни у кромки воды. Прежде чем уйти, я проделаю в палубе несколько дыр и вставлю в них штанги, ну, а рабочие за несколько дней откачают все наружу. Надо полагать, затем они устранят все прочие загрязнители, вроде асбеста, вручную, с искренним интересом осведомился Пол. Ребекка и Дэвид шепотом припирались за его спиной, что мужчина всеми силами старался игнорировать. Кэйбзю кивнула, медленно отодвинулась и направилась к башням. Герой поднялся в воздух и полетел рядом. «А теперь что?» – пробормотала дракон и ткнула пальцем. Колин проследил за ним и увидел, как след Левиафана перестал приближаться, извиваясь туда-сюда в новом районе, где оказался в итоге, примерно в 10 милях от того, откуда стартовал. «Это очень странно», – медленно выдавил он. Коллега кивнула, так же медленно. «Должна согласиться». Какого черта он делает? Я было подумала, что вектор слишком четко нацелен для совпадения, но, полагаю, так и было. Он просто перебрался чуть дальше на юг. Однако Симург все еще смотрит туда, отметил Колин, проверив другой монитор. Они посмотрели друг на друга, дружно пожали плечами и продолжили мониторить ситуацию, чтобы посмотреть, что будет дальше. По сути, да, Сауриал и Раптавр наверняка помогут с наиболее опасными участками, если потребуется, я-то, разумеется, великовато, улыбнулась Кайдзю. Еще я должна снять палубу, когда доделаю это, и извлечь приводные валы, металл, из которого они сделаны, чрезвычайно дорогой, и могу в то же время поднять из корпуса двигатели. Затем режу все это на крупные куски и вытаскиваю их на берег. Бригады металлосборщиков могут потратить времени сколько потребуется на то, чтобы порезать и вывести их, а я тем временем пойду и начну чистить сам залив. Великанша печально покачала головой. Вы не поверите, сколько там мусора, и сколько это займет, поинтересовался Пол. Очистка залива, хмм, думаю, по меньшей мере месяц. Я могла бы и быстрее, но здесь нет объемов, чтобы его складировать, да и у меня в любом случае и без этого есть чем заняться. Буду иногда уделять этому денек по мере необходимости. Пол кивнул, слушая и улыбаясь энтузиазму в ее голосе. После очень серьезного, зрелого звучания при разбирательстве с Дэвидом он теперь звучал точно у молодой энергичной женщины. До нелепого большой, конечно, но такое у него создалось впечатление, что заставило слегка улыбнуться. Герой прикинул, сколько ей на самом деле лет, но это вполне определенно попадало в раздел вопросов, на которые не будет ответа. Покосившись через плечо, он увидел, что Ребекка и Дэвид все еще разговаривают, а бригада новостей, похоже, отслеживает Кайбзю камерой. «Спасибо, что не стали слишком остро реагировать в ответ», — очень тихо произнес он. «Приношу извинения за обоих моих друзей, хотя и по большей части за Идолана. Не уверен, с чего это он так резко давил, мы же уже обсуждали подход к вам, я говорил ему быть вежливым. Все в порядке, легенда», — так же тихо ответила та. Впрочем, от ее голоса его грудь слегка завибрировала. Некоторые люди просто порой слишком агрессивны. Я с этим уже сталкивалась. Я не принимаю это близко к сердцу, и честно не имела в виду оскорбить его прозвищем. Как я и сказала, мы воспринимаем угрозы нашей семье очень серьезно, но это на самом деле не была угроза, просто скверно подобранные для вопроса слова. Надеюсь, я-то не выступила слишком агрессивно или высокомерно. Но вашим друзьям, похоже, нужно было что-то более очевидное, чем просто поговорить. В любом случае, из-за Александрии я почти решилась на это.